Черная точка. Облака разошлись. Дым рассеялся, и вроде бы даже светит солнце. А может и не светит, не знаю. В других местах бомбардировка продолжается, а у нас почти тихо. На бастионе раз в минуту, а то и реже, рванет бомба или ударит ядро. После давешней молодьбы чепуха. Никто и головы не повернет. Я, во всяком случае, не поворачиваю. Едва поутихла канонада, со стороны города на Белону засеменили, заспешили бабы, матросские жены. Они в платках, волокут узелки со снедью, крынки, а некоторые чистую ветошь перевязывать раненых. И кое-кто уже голосит, найдя своего в длинном ряду покойников, выложенном на земле у разбитой часовенки. Все это время я стоял вялый, снулый, ни о чем не думал. И вдруг дернулся. Мне вообразилось, что сейчас придет Агриппина Львовна, и обязательно придет, наверное, уже бежит, как бегут эти бабы в платках. И что же, придет она на Белону и увидит, как Платон Платонович лежит здесь, вот такой, короткий. Этого нельзя, никак нельзя. «Унести надо!» — кричу я, бросаясь к нашему штурману, который пока остался за командира. «Капитана унести!» Никодим Иванович обнимает меня за плечо. «Да, Гера, ты прав. Он вытирает слезы, сморкается, боевой дух может пострадать. Эх, какой был капитан! Всем капитанам капитан! Голоса только капитанского не имел!» Никодим Иванович спрашивает у моряков. «Кто понесет носилки?» «Хотят все, но я поспеваю раньше. Никто не отобрал бы у меня этого права. Мне достается задняя левая рука». «Поднимай!» — командует штурман. «Поднимаем!» «В ногу шагай!» Сам он идет впереди. В одной руке обнаженная сабля, в другой фуражка. Встречные останавливаются. Тоже снимают шапки. Бабы крестятся. «Стой!» — говорит Никодим Иванович. «Надо флагом накрыть, капитан ведь!» Он идет назад, а мы четверо стоим. Держим. На плечо давит. Тяжело, но недостаточно тяжело. Хотелось бы, чтоб потяжелее. Я оборачиваюсь посмотреть, как там Джанка. Сидит, как сидел, раскачивается, поет, кажется, и не заметил, что капитана унесли. Я думаю, что теперь у меня будет два больших дела, трудных. Надо и с Агриппиной быть, и моего индейца не покинуть. С нею-то Диана поможет, а с Джанка совсем беда. Вон и орлиное перо у него на макушке обломилось. Сколько времени прошло с того мига, когда я подумал про обломанное перо? 10 секунд. Бомба летит медленнее ядра. Уж я-то это знаю. Будучи сигнальщиком, я иной раз успевал дочесть до 12 или даже 15, пока она прорисует над полем полукруг и жахнет в землю. Сам не знаю, от чего этот выстрел показался мне особенным, не похожим на другие. По шее сзади пробежали мурашки. И почти сразу я увидел черную точку. Она поднималась вверх, по крутой дуге, быстро густее и жирнее. «Наша!» Я понял это сразу и уже не мог отвести глаз. «Моя!» Крикнуть бы, да ком в горле. Кинуться бы в сторону. Вот она, траншея, где есть укрыться. Но это что ж, уронить носилки, чтоб бедное тело моего капитана снова повалилось в грязь? Я стою, не шелохнувшись, гляжу на черную точку. Она медленно-медленно ползет вверх, к бледному солнцу, потом так же величаво, преодолев одной ей ведомый перевал, начинает опускаться. Я читал в одной книжке, что у человека в предсмертную минуту перед взором проносится вся жизнь. Моя жизнь получилась короткая. Мне хватает не минуты, а тех нескольких мгновений, пока летит бомба, чтобы поставить в моем земном существовании точку. Конечно, я вижу не все 16 лет. Только самое главное, самое дорогое. Я проваливаюсь в пещеру. Вижу медальон. Попадаю на Белону. Слышу голос Платона Платоновича, рассказывающий про Джанка. Коченею от ужаса под турецкими пулями. Пью чай в гостиной у Агриппины. Диана тихо играет мне вальс. Вот это была моя жизнь. И она закончится.